Все подходят, чтобы только лишь брать. Потому и не приближаем. А ведь даже у стремления есть уже приношение своих огней. Когда приходящий приносит свои дары и взамен получает, закон соблюден, и получение идет в соответствии с приношением. Но как хотят, яро хотят, получить ничего не принесшее. Этот вид приближения всегда сопровождается пожиранием чужой энергии. Мы очень страдаем от таких приходящих и стараемся их избегать. Избегайте и вы. От них непомерная усталость и тягость, болезни и трата, бесполезная трата сил. Насыщенные энергией вашей и почувствовавшие подъем и радость, они быстро растратят ее, чтобы снова и снова приходить и терзать. Оберегитесь от этих вампиров. Вампиризм процветает широко. Пожирателей психической энергии много. Бессознательно люди, не верящие ни во что, прекрасно умеют брать от тех, кто имеет ее. И берущих друзей берегитесь. Под видом дружбы многое делается не имеющего никакого отношения к дружбе. Созвучие аур – явление нечастое. Тогда пожирание не происходит даже при длительном контакте. Приношение в духе заменили приношением в храмах даров, жертв позднее, а затем и монет. Так исказили основы. Но по дарам, то есть по приношению и получению, как может получить ничего не принесший? При каждом общении и при каждом контакте нужно приношение в духе. Хотящий получать пусть приносит. Быть учеником значит быть приносящим свои дары каждодневно. Упорно и пламенно утверждаемое качество духа будут лучшими каждодневными приношениями даров духа учителю света.